просто вынудить их играть на ее стороне. Лиза, Лиза, вот и ты превратилась в человека, готового угрожать, готового надавить покрепче на тех, кто заведомо уязвим. Чем ты теперь отличаешься от всех этих медведей, Лиза? Что им, что тебе, лишь бы получить желаемое, а дальше хоть трава не расти. Нет, неправда. Это другое. Она другая. Но в чем именно разница? Очень сложно объяснить. Не придумали еще современные люди таких моделей, чтобы раз начертил график функции, расставил точки, начеркал формул и доказал себе и другим, что не медведь. Да и бог с ним. Лиза комкает и отбрасывает и задравшийся листочек и лезет в телефон. Необходимо переслушать ту мелодию заново. Не ошиблась ли она? Эффективно ли ее новое оружие? Лизе нужно стать сильнее, стать решительней. В конце концов, Яну и Тиму повезло выжить. Они уже взрослые, а кто-то маленький прямо сейчас рискует не повзрослеть никогда. Лиза ищет нужное видео и вдруг натыкается на новость. Обстановка в мире, трам-пам-пам. Ян Пахомов вынужден прервать свой тур, ля-ля-ля. Выдающийся музыкант возвращается домой. Иногда козырь сам идет в руки. Лиза любит играть в карты. Лиза знает цену стохастическому козырю. Когда на горизонте маячит новенький план, становится не до тоски. Лиза пишет Косте. Ей нужны цифры. Когда прилетает, каким рейсом. И пора уже вставать. Через 32 минуты приедет Митя. Сегодня Лиза не должна готовить завтрак. В воскресенье у нее выходной. Она чуточку ёжится при мысли о том, какой увидит кухню вечером, но это приемлемая стоимость целого свободного дня. Стоит ли обижаться? Она выскальзывает из замка, доходит до парковки на Толмачёва. Митя уже ждет у машины. Судя по раскрасневшимся щекам, ждет давно. Лиза уверена, что пришла минуту в минуту, а он-то зачем приехал заранее? Когда до Мити остается 15-17 метров, Лиза замедляет шаг и ощупывает свои ощущения. Должны же они как-то подсказать ей, можно ли ему доверять. Лиза читала, некоторым подсказывают. Но ощущения ничего ей не говорят. Кроме того, что она кажется рада его видеть, хотя они расстались совсем недавно. А Лиза вроде бы не склонна скучать по людям. Лиза на ходу расстегивает рюкзак, вытаскивает простыню, и когда она, наконец, подходит к Мите вплотную, простыня встает между ними. «Вот, сможешь?» «Смогу, раз ты просишь», — отвечает он и бережно укладывает простыню в полиэтиленовый пакет. «Но что это нам даст, я так и не уловил. Извини». Лиза сердится. Кому понравится раз за разом объяснять одно и то же? Важно понять, на самом ли деле за появлением этой простыни в комоде Евгения Николаевны стоит Владимир Сергеевич? Или Лизе все показалось? Крайне важно. Как это понять? Ну, в лаборатории какой-нибудь разберутся, наверное. Согласен, важно. По крайней мере, выясним, кровь ли это, или банальные пятна от вина, например. Чем не результат? Оля оборжет, конечно, или пошлет, да и плевать. Митя пытается поймать Лизин взгляд, и хотя ему отлично известно, как это сделать, Лизе удается ускользнуть. Пусть думает, что она проверяет себя. Пусть не догадывается, что она проверяет его. В кармане вибрирует телефон. «Извини», — говорит Лиза и поворачивается к Мите спиной. Рейс из Домодедово прибывает в 11:15. «Костя, он никогда не подводит. Никогда еще не подводил». Пешком до аэропорта идти 3 часа и от 53 до 58 минут. Нерационально. Минут у Лизы всего-то 40, зато есть Митя с машиной. С другой стороны, раскрывать ему карты пока не с руки. Лиза машет Мите и уходит. Петляет дворами, убеждается, что он за ней не едет, и только тогда вызывает такси, чувствуя себя совсем взрослой и самостоятельной. Третье такси за последние 2 недели. Подумать только. Спустя 12 минут Лиза уже едет в сторону аэропорта. По прямой на машине до аэропорта 32 минуты, а у Лизы осталось еще 33. Получается 1 минута на всякие неожиданности. Лиза никогда не была в аэропорту, мало ли что там вообще. «Спешим?» — вдруг спрашивает таксист. «Да, спешим», — отвечает Лиза, подумав и сообразив, что он имеет в виду. «Принял. Поедем тогда в объезд через Каму. Быстрее обернемся. По прямой жуткий стояк». Таксист почему-то хихикает, хотя ничего смешного в этом довольно загадочном сообщении Лиза не видит. Не без труда она расшифровывает «обернемся и стояк», почему люди не могут говорить проще, и весело думает о пригодившейся запасной минуте. Но водитель переезжает через Каму один раз, потом второй, а времени все меньше. «Встречаете?» Лиза отталкивается от взгляда таксиста в зеркале заднего вида и коротко кивает. «Не волнуйтесь, приедем как раз вовремя. Пока самолет сядет, пока муж ваш багаж заберет. Вы же мужа встречаете, угадал я?» Таксист розовато хохочет. «Ну не пугайтесь так. Я как Шерлок Холмс. Слышали про такого?» «Всегда все про пассажиров своих угадываю». Таксист снова хохочет и оборачивается к ней, чтобы она получше уловила его хохот. Лиза чувствует, как дорога уходит из-под машины, будто машина собралась взлететь. Жаль, что это восхитительное ощущение длится лишь доли секунды, зато сопровождается бешеными сигналами других машин. Таксист мгновенно мрачнеет, вцепляясь в руль, и отцепляется от Лизы. Наверняка у Яны полно багажа. Она должна успеть. Сидеть и ждать просто так совершенно не вмоготу. Лиза решается и включает на телефоне навигацию, прокладывает на карте маршрут. Зря, конечно, она это делает, но ее больше никто не ищет. Можно обойтись без лишних предосторожностей. Зато будет спокойнее. Очень уж тяжело зависеть от чужой воли. Несомненный недостаток такси. Не так уж и удобно оказывается. Наконец, таксист ловко вписывается в крошечный промежуток парковки. Самолет сел 27 минут назад, и Лизе очень страшно. Она мгновенно выскакивает из машины, несется по широкому тротуару, старательно уворачиваясь от чужих чемоданов и тележек. И со всех сил врезается в кого-то. Уже падая, она понимает, что чуть не вылетела на проезжую часть и что человек, которого она чуть не сбила с ног, — Ян. Дважды повезло. «Извините», — говорит он, помогая ей подняться. «Даже не знаю, как так выш...» Но вдруг отдергивает руку. «Ты?» На этот раз она точно знает, что сказать. Успела подготовиться. «Тим, нужно помочь!» Имя срабатывает как надо. Молодец, Лиза, научилась правильно подбирать пароли. Ян отступает, будто она его ударила, спотыкается об огромный чемодан, ловит его на полпути к луже, замирает на мгновение, а потом распахивает перед ней дверцу машины. «Едем». Лиза предпочитает сидеть позади водителя, но раз Ян настаивает, садится с другой стороны. На ее место устраивается Ян. Ну и ничего, ну и пусть. Он же не прогнал ее, все идет по плану. С ума сойти. Четвертое такси. Только тут все иначе. И запах другой, и кожаные внутренности такие чистые, будто стерильные. И водитель одет в костюм и белоснежную рубашку. И истории у машины одинаковые, безликие. Хорошо одетые люди сели в машину, молча сидели всю дорогу, вышли из машины. Сменились другими хорошо одетыми людьми. Даже голова чуть кружится. На мужчин в белоснежных рубашках Лизе смотреть неприятно, и она отворачивается к окну. Ян нажимает на кнопку, и между ними и водителем поднимается стеклянная перегородка. Вот это да! В таких машинах Лиза еще точно не ездила. «Ты сказала, Тиму нужна помощь. Что случилось? Чем могу помочь?» Резким шепотом спрашивает Ян. Лиза никак не может сообразить, что ответить, поэтому просто молчит. Машины едут еле-еле. Сквозь перегородку видно, как ветровое стекло то и дело покрывается жидкой грязью. Ян совсем неправильно ее понял, и что теперь с этим делать? Как объяснить, что на самом деле помощь нужна не Тиму, а ей? В салон врывается резкий запах подсвеченного какой-то дрянью спирта. Ян щелкает кнопкой, и с обеих сторон перегородки к центру сдвигаются плотные кожаные шторки. «Удобно. Можно не стирать. Тряпочкой протер и чистота». «Как ты его нашла?» — все тем же шепотом спрашивает Ян. Хороший момент отвлечься от предыдущего вопроса. Самое время Лиза принести жертву доброй воле, или как там эта бабушка называет. Лиза рассказывает Яну короткую историю своих поисков, только об их с Тимом разговоре решает умолчать. Почему она раньше ни о чем не умела умалчивать? Настолько легче была бы жизнь, управляя над тем, кому и какую информацию отдает. «Что-то говорил? Ну, про меня?» — запинаясь, спрашивает Ян. «В принципе, не такая уж важная информация, — решает Лиза, вдруг ощущая себя чуточку всемогущей.